смотрела взглядом, другие же как-то устраиваются. Она по-прежнему была очень открыта к любви, была страстной, ласковой, нежной, но что-то такое проскальзывало чуть снисходительное. Тяжело, когда ты не виноват, а как будто виноват, тем более если все больше влюбляешься в собственную жену. Оказалось, что это нечеловечески прекрасное существо способно забеременеть и родить, как обычная женщина. В метрическом свидетельстве, выданном петербургским раввином 15 сентября 1902 года, было записано: «Дано сие в том, что у Элии Белоцерковского и законной жены его Беллы родился сын Леонид». В примечании стояло: «Обрезание не было учинено». Белоцерковский полюбил малыша Ленечку. Не так, конечно, как Беллу, но полюбил. Вдруг это было совсем неожиданно. Поползли слухи, что в Москве и Санкт-Петербурге полиция стала выселять жен евреев с высшим образованием, если их мужья на время уезжали из города. Правил было так много, они были так неопределенны, что давали множество возможностей для излишнего рвения. Толковать их можно было как хочется, но на самом деле среди многочисленных циркуляров существовал и такой. Жены и вдовы евреев, имеющих право повсеместного жительства по образовательному цензу, не могут жить за пределами черты оседлости отдельно от мужей. Проще говоря, если Элия уедет в Белую церковь навестить отца, то к Белле, столичной барышне, может прийти околоточный надзиратель, многозначительно и недобро посмотреть на ее неугодный паспорт и сказать: «У вас проблемы». «Да, пусть это были всего лишь случаи, но вдруг», — говорила Белла, — «она не хотела бы стать случаем». Невыносимо было даже на секунду представить, что Беллу могут обидеть. И все это копилось и накопилось, и было так унизительно, что Белоцерковский подумал, всего лишь подумал: «Я устал, может быть, мне перейти в православие? Или в лютеранство, тогда не придется иметь дело с обрядами. Или все-таки в православие». И что-то такое написал отцу, всего лишь написал, в форме вопроса или размышления, или просто стона. Бывает, что самый умный человек совершает странную ошибку. Так бывает, когда что-то настолько нам очевидно, настолько понятно, что это не особенно занимает наши мысли. Давно уже погруженный в русскую культуру, равнодушный к религии, считающий себя атеистом, Белоцерковский искренне полагал, что отец такой умный, прогрессивный, прошел весь его путь вместе с ним и сможет понять, что его давно не интересует иудаизм, как и любая другая религия. Отец ответил одним словом: «Предатель». Элия взывал из Санкт-Петербурга в Белую церковь. «Я же просто написал, я же просто подумал, я же...» «Ну, пойми же, это не предательство. Нельзя предать то, во что не веришь. Это прагматический шаг, логичный поступок. Какая разница, какой Бог, если не веришь?» И, наконец, сердитая: «Все эти религиозные страсти остались в прошлом. Они с Беллой современные люди. И главное, он считает себя российским интеллигентом, а не религиозным евреем». Элия, как и его отец Маркус, умел ловко подстраивать под себя нужные идеи. И скоро знакомый священник, с которым Белоцерковский на даче в Гатчине вечерами играл в шахматы, окрестил его и Беллу в Гатчинской церкви Покрова Святой Богородицы. Элия стал Ильей, и отчество получил Маркович. А в синагоге Белой церкви раввин отслужил по отступнику Элии Белоцерковскому, как по покойному, прочитал кадыш, поминальную молитву. Таково предписание Талмуда. Отступник Илья Маркович Белоцерковский не считался больше живым. «Но ведь есть и противоположный комментарий Талмуда», — упорствовал в письмах Илья. «Как бы еврей не менял веру, он все равно останется евреем». Но отец не отвечал на его письма. Это было все. Но это болело, кровило, а потом затянулось, как любая рана. Только слово «предатель» еще долго мучило, обжигало, а потом и это прошло. Илья не перестал писать отцу письма, писал, как и прежде, каждый месяц. Он никогда не думал о религии, ни о той, ни о другой.